Глава 23. Рах. Из городских ворот выливалось море людей с охапками пожитков. Кто-то толкал тележки, кто-то нес на плечах детей. Шум превращался в симфонию шагов, выкриков и скрипа колес. Быстрее всего поток двигался у внешних краев. Люди, несущие меньше вещей, обходили центральное течение, в котором было даже несколько занавешенных паланкинов для старых и больных. Или богатых. Я знал, как все было бы организовано у нас дома. Но если я чему-то и научился в изгнании, так это тому, что Кисия не наш дом. Об этом снова и снова напоминали люди, сбивающиеся в кучу, чтобы дать мне дорогу. Один взгляд мне в лицо пугал большинство из них и заставлял держаться как можно дальше. И каждая моя попытка узнать, почему они покидают город, вызывала лишь страх. Я шел против течения. Чичи держалась позади, хотя люди старались избегать нас по мере приближения к воротам, становилось все труднее проталкиваться вперед. Женщина с ребенком на бедре пронеслась мимо, задев меня мешком. Мужчина проехал по ноге передним колесом своей тачки. Люди наседали, и один накричал на меня, указывая направление, в котором они шли, как будто я дурак. Другие качали головами. Молодой человек с испачканными краской руками преградил мне путь, сжав кулаки и что-то крича, но пожилая женщина оттащила его назад в поток. Другой поднял руки в знак благодарности. Чичи взвизгнула, когда кто-то наступил ей на лапу. Я нагнулся, чтобы взять ее на руки. Несмотря на давку, она пыталась вырваться, но в конце концов положила лапы мне на плечо и стала смотреть назад, часто дыша. Чичи привлекала больше внимания, чем я. Но меня хотя бы перестали толкать плечами. Кисянцы питали больше уважения к собаке, чем к левантийцу. Я шел к открытым воротам, и мой шаг становился все короче по мере приближения к самому узкому месту. В гуще толпы одни толкались и пихались, другие просто молча спешили вперед, сосредоточенные и испуганные. Я чувствовал их страх, но смотрел лишь на разваливающуюся стену в поисках врагов, желавших мне смерти. Врагов, которых я когда-то называл своими сородичами. Чувствуя себя в большей безопасности среди толпы, я протолкнулся к центру ворот, обходя занавешенные паланкины, тележки и людей в одежде из всевозможных тканей и всех цветов. Ни один левантиец меня не окликнул. Никто не протиснулся ко мне сквозь толпу. В конце концов, что такое один человек по сравнению с целой кисянской армией? За воротами толпа оказалась даже плотнее. Площадь была забита от края до края, люди и повозки заполняли прилегающие улочки, насколько мог видеть глаз. Тропы жизни бурлили меж домов с провалившимися крышами, разбитыми ставнями и почерневшими от огня стенами, свидетельствами челтейского завоевания, завоевания, от которого эти люди до сегодняшнего дня не бежали. От страха я покрепче сжал Чичи, но повернуть назад сейчас не мог. Я двинулся к дворцу. Несомненно, можно было добраться и быстрее, чем по забитой людьми главной дороге, но я знал только этот путь, которым Лео привел меня сюда. А Дзинзо вывез обратно. Поэтому я продолжил пробираться сквозь толпу людей со скоростью улитки, ползущих к свободе. К тому времени, как идти стало свободнее, солнце наполовину опустилось к горизонту. Облегченно вздохнув, я поставил Чичи на землю. Руки сводило судорогой, и пока собака облегчалась на дорогу, я морщился и разминал уставшие мышцы. «Ты гораздо тяжелее, чем кажешься», — сказал я, когда Чичи, тяжело дыша, вернулась к моим ногам. «Или это я ослаб?» Она ничего не могла ответить, но преданно затрусила за мной, будто я императрица Мико. Императорский дворец стоял в центре города, высокий, старый и безмолвный, как поющая гробница в степях. Его камни были не такими истертыми, а сады не такими мертвыми и заросшими, но выглядел он также призрачно. В старину в гробнице хоронили заклинателей лошадей, но она была давно покинута, а сейчас люди покидали дворец. У ворот стояли две левантийки, обе в традиционной одежде, а не в шелковых или промасленных плащах. И я впервые устыдился сандалий на своих ногах. Их головы были свежевыбриты, в отличие от моих отросших кудрей. И в то время как я еле-еле волочил ноги, они стояли крепко, расставив ноги и расслабив колени. В такой позе легко противостоять даже самым яростным порывам восточного ветра. На какой-то безумный миг мне захотелось сбежать. Но это были мои сородичи, мои клинки. И я должен был верить, что они не причинят мне вреда. Я узнал сестер-близнецов раньше, чем они меня. Но когда остановился перед ними, Хими и Истед вытаращились на меня, как на призрака. «Хими», — сказал я, приветствуя сложенными кулаками сначала одну, затем другую. «Истед». «Капитан?» Первой опомнилась Хими. Но ее слова как будто разрушили ошеломленное молчание старшей из близнецов, и Истед хмуро посмотрела на меня. «Только он больше не наш капитан, ты забыла?» Она вздернула подбородок и взялась за рукоять клинка. «Рах, ты должен быть далеко отсюда». «Я был. Но вернулся. Гидеон в опасности». Рука Истед осталась на клинке. «Как и все мы. Каждую секунду нашей жизни». «Его союзник, светлейший Бахайн, собирается его использовать, а затем покончить с нами и занять трон. Я вернулся предупредить». Хими перевела взгляд с правой руки сестры на меня и тихо произнесла. «Гидеона здесь нет, и тебя не должно быть, Рах. На закате мы сожжем город, и если Сет узнает, что ты здесь...» «Сожжете город? Зачем?» «Чтобы не достался кисианцам!» — рявкнула Истед, еще крепче сжимая рукоять сабли. «А теперь ты уйдешь, или мне придется обнажить эту проклятую штуку!» Ее полный ненависти взгляд ранил сильнее, чем угроза. «Ведь я был ее капитаном, она моим клинком. Неужели я так плохо вами командовал, что ты готова убить меня безоружного, Истед?» «Ты не безоружен!» Она ткнула свободной рукой в мою единственную саблю. «Просто обнажи ее». «Против Торина? Против моего клинка? Без вызова я этого не сделаю». Лицо Истед исказилось в уродливом оскале. «Будь проклята твоя честь! Ты должен был отвезти нас домой». «Истед!» — прошипела Хими. «Не делай этого!» «Эска был прав», — продолжила Истед, игнорируя слова сестры. «Ты просто слишком боялся бросить вызов гуртовщику, и нам всем пришлось отправиться с тобой в изгнание. И видишь, что стало с нашей честью? Моя душа тяжким грузом ляжет на весы Моны, но твоя их просто сломает». «Эска бросил свой вызов и проиграл», — сказала Хими. «Боги сделали свой выбор». «Но я-то знал правду. Никакие боги не вмешивались в мой бой с Эской. Я не сражался лучше его, я просто сильнее боялся. И с тех пор все крепче цеплялся за предписание нашего кодекса, но все больше клинков ускользало из моих пальцев, оставляя меня ни с чем, кроме тяжести на душе. Твоя душа сломает весы. Так много нужно сказать, но все признания вины и извинения слиплись в единую массу и запечатали мне губы. Что толку в словах? Слова не изменят прошлого, не вернут Эску и Амуна, Кишаву и Оруна, и Джуту, смышленого молодого Джуту, у которого вся жизнь была впереди. Я мог только сдержать вопль отчаяния, но, не дождавшись ответа, Истед скривила губы и указала на Чичи. «Дзинзо, ты тоже потерял и заменил маленькой собачкой?» Сказать правду я не мог, но и лгать не хотел, поэтому обратился к Химии. «Человек, которого я запер в каземате, тот, что сидел на троне в доспехах императрицы». «Министр Мансин?» «Да, он все еще здесь». Я приготовился к новой вспышке гнева Истед, но сестры лишь неуверенно переглянулись. «Почему ты спрашиваешь про кисянца?» — поинтересовалась Истед. «Потому что он мне нужен». Истед снова скривила губы, но прежде чем она успела наброситься на меня, между нами встала Хими. «Рах, ты...» Она понизила голос до шепота. «Он нужен тебе живым?» Она не смотрела мне в глаза. «Да, я его освобожу». Закусив губу, Хими снова многозначительно переглянулась с сестрой. Министр был несговорчив. Хими оглядела толпу слуг, спешащих через дворцовые ворота. Он отверг все предложения, сделанные Сетом от имени Гидеона. Но поскольку он отец императрицы Сичи, и кисянцы его высоко ценят, его нельзя просто убить, он... «Императрицы?» Я произнес это слово достаточно громко, и человек, торопливо проходивший в ворота позади Хими, оглянулся и ускорил шаг, сжимая кучу бумаг и свитков, как ребенка. «Да. Гидеон женился на госпоже Сичи, чтобы укрепить свою власть в империи. Я думаю, именно на этих условиях он получил поддержку у светлейшего Бахайна». То, как крепко этот человек опутал Гидеона, повергло меня в страх. «Я был в его замке. Светлейший Бахайн охотился за императрицей Мико, чтобы жениться на ней и потребовать себе трон, когда убьет Гидеона. Мне нужно освободить министра и попасть в Когахейру». Хими еще раз обменялась долгим взглядом с Истет, как бы спрашивая разрешение. «Просто отведи его туда, пока никто его не видел, Хими!» — рявкнула Истет. «И пусть отвечает за последствия собственной головой. Для разнообразия». «Ладно», — ответила Хими, переминаясь с ноги на ногу. «Сет с Гуртом на Малако увез из города почти всех, так что вряд ли нас увидят. Он внутри, но...» Она будто пыталась уговорить сама себя. «Ну, если он тебя не увидит...» Хими прикусила губу, прежде чем ответить на мой молчаливый вопрос. «Он зол, Рах. Зол на тебя, на нас, на Гидеона, на все». Она снова бросила едва заметный взгляд на сестру и Истет кивнула. «Думаю, я смогу защищать ворота в одиночку какое-то время». Истет махнула в сторону почти пустой площади. «Но лгать ради тебя не буду, Рах. Я не стану отягощать душу из-за тебя. Сама я не скажу Сету, что ты здесь, но если он спросит, отвечу». «Я не вправе просить большего». Я сложил кулаки, поблагодарив ее. Истет только кивнула, отвернулась и стала разглядывать площадь, как подобает бдительному стражнику. Мы с Хими перестали для нее существовать. Хими нервно сжала мне руку и тут же отпустила, скорчив гримасу. «Пошли», — сказала она и поспешила сквозь ворота дворца. «Оставь собаку здесь». «Нет, она должна пойти со мной». «Почему?» «Потому что у меня послание для Мансина. А ни я, ни ты толком не говорим по-кисянски». «Как и собака». «Да, но ей не нужно говорить. Она и есть послание». Хими странно посмотрела на меня, а двое мужчин, увидев виляющую хвостом Чичи, едва не выронили плоский струнный инструмент, который они выносили из дворца. «Чего они так уставились на собаку?» — спросила Хими, торопливо поднимаясь по ступеням. «Редкая порода?» Она вошла внутрь, и после слабого вечернего света мы оказались в прохладном, пахнущем сыростью внутреннем дворце, куда я впервые попал совсем другим человеком. «Нет», — ответил я, отгоняя воспоминания о Лео, с которыми до сих пор толком не знал, что делать. «По крайней мере, я так не думаю. Это собака императрицы Мико». Хими остановилась. «Ты рехнулся?» Прошипела она, уставившись на Чичи, будто та внезапно отрастила сотню рук. «Императрица Мико? Откуда у тебя собака императрицы?» «Долгая история. Если не хочешь идти дальше, я пойму. Я сам найду дорогу». Хими переступила с ноги на ногу, посмотрела на собаку, на меня, оглянулась через плечо на дневной свет, лившийся в открытые двери, и тяжело вздохнула. «Будь оно все проклято. Пошли. Если я ничего не сделаю, буду вечно жалеть. Никто не должен так умирать». «Как так?» — спросил я, торопясь поспеть за ней, пока она бежала по коридору. Остановившись так же внезапно, как стартовала, Хими повернулась ко мне и почти прорычала. «Сгорев заживо в своей камере, из которой никак не выбраться». С этими словами она развернулась. Яростный топот ее шагов перекликался с биением моего сердца. «Сгорев заживо. Ни один левантиец не пожелает такой смерти даже злейшему врагу, и все же Сет отдал приказ. Или Гидеон. Тот факт, что кто-то из них мог даже помыслить об этом, разъедал мои мысли. Хими молча вела меня по внешнему дворцу сквозь узкие коридоры, пустые комнаты и заброшенные дворики, останавливаясь, чтобы заглянуть за каждый угол, пока мы не добрались до лестницы в темницу. Хими сразу же начала проворно спускаться по ней, но Чичи села на самом верху и отказывалась двигаться. Я звал ее, она приподнималась и виляла хвостом, но оставалась на месте. «Чичи», — сказал я, похлопав себя по бедру. «Ко мне». Она не подошла. «Может, боится темноты?» — предположила Хими. «Там дальше есть фонарь, я могу принести». «Вряд ли. Скорее дело в запахе». Я вернулся наверх, и Чичи поставила лапы мне на ноги, но тут же отпрыгнула и забегала вокруг, яростно размахивая хвостом. «Пойдем», — сказал я, опускаясь на колени. «Я знаю, что там внизу плохо пахнет, но ты мне нужна. Без тебя он ничего не поймет». Она не пошла за мной, но посидела спокойно, позволив взять себя на руки. Нести было недалеко, но вскоре руки уже горели от старой боли. По мере того, как мы спускались в недра дворца, темнота становилась все гуще, и, несмотря на множество других комнат, выходивших из множества других проходов, вонь из темницы внизу пронизывала все вокруг. Мы могли бы найти дорогу даже без зажженного Хими фонаря, ориентируясь по запаху. Когда вонь усилилась, Чичи попыталась вырваться, но ей пришлось все так же смотреть мне через плечо, как слишком большому ребенку. Я не мог ее винить. Запах становился все более плотным, таким, от которого невозможно избавиться, даже зажав нос, потому что на вкус он такой же отвратительный. Когда мы спустились, звуки тоже изменились. Наши шаги и скрип фонаря больше не отдавались эхом, поскольку дворец наверху поглощал весь шум, весь свет, всю жизнь». Когда мои ноги нащупали последнюю ступеньку, Чичи снова попыталась вырваться и впилась когтями мне в шею. «Эй, а ну-ка прекрати это!» — воскликнул я. «Дай я закрою дверь». Хими метнулась с фонарем назад, и за моей спиной раздался стук. Она может найти какую-нибудь гадость, но убежать не сумеет. Здесь нет другого выхода. Я пустил Чичи на пол, и она побежала к двери, обнюхала крошечные щели внизу и по бокам, попрыгала и, наконец, как будто смирилась с тем, что дверь не откроется, и с недовольным видом уселась рядом с ней. «Нужно торопиться». Хими схватила с крючка на стене ключ и, размахивая фонарем, рванула к первой камере. Я последовал за ней, оглядываясь на скулящую Чичи. «Мы скоро отсюда уйдем». Попытался я успокоить собаку. «Мы...» Слова застряли у меня в горле. Министр Мансин стоял у решетки, его бледное худое лицо превратилось в тень былой силы. Однако он смотрел на нас ясными, сердитыми глазами. Держа руки за спиной, он отрывисто произнес несколько слов. Я без перевода понял, что будет труднее, чем я надеялся. Жизнь этого человека поддерживала неугасимая ярость, и она сожжет первого, кто к нему прикоснется, а затем и всех остальных. «Дай мне ключ, Хими». Она отступила на шаг, очевидно увидев то же, что и я, но отдала ключ. Я поднял его, стараясь, чтобы это выглядело не угрозой, а обещанием. Мансин зло смотрел на меня, указав на себя, я произнес. «Рах Эторин». Министр прищурился и сплюнул на камни у моих ног, ответив словом из репертуара императрицы Мико. «Не стоило говорить ему, что ты из Торинов, как Сет и Гидеон», сказала продолжавшая держаться в отдалении Химии. «Пожалуй. Он назвал меня псом». Я откашлялся и попытался снова, указав на камеру, где сидел после переворота Гидеона. «Рах», сказал я и изобразил, будто закрываю камеру ключом. «Рах-узник». Мансин повернул голову, будто прислушиваясь к моим словам. Я затянул скорбную песнь Торинов, которую пел в темноте своей клетки. Манфин распахнул глаза и остановился, повторил свое имя и снова указал на камеру. «Рах! Рах свободен!» Я показал на замок и ключ. «Министр Манфин! Императрице Мико нужен министр Манфин!» «Императрица Мико!» Повторил Манфин, хватаясь за прутья решетки и приблизившись настолько, что я чувствовал его несвежее дыхание. «Императрица Мико Юг!» Я махнул рукой туда, где, по моему мнению, находился Юг. «С кисянской армией. Солдаты?» Я изобразил марширующих солдат, чувствуя себя идиотом. «Хорошо, что со мной пошла химия, а не Истет, поскольку слов, которые я узнал от Мико, явно не хватало. Взято. Схвачено». На этот раз я изобразил, что хватаю химии. Она взвизгнула от удивления, но позволила как будто связать ей руки и увести. Министр что-то спросил, пытаясь пролезть сквозь решетку. «Дзай», — ответил я единственным известным мне именем, догадавшись, о чем он спрашивает. «Дзай». Министр зашипел, и я сообразил, что он понял. Однако он подозрительно прищурился и выдал тираду на кисянском, из которой я распознал только «Эторин». Называть ему свое имя было ошибкой. Я никогда не думал, что буду стыдиться его. Но если он не доверяет мне, то должен поверить ей. Опустившись на колени на влажные камни, я похлопал себя по бедру и свистнул Чичи, так и сидевшей у двери. Она забила хвостом, но была упряма не меньше хозяйки. Я пошел взять ее, и хвост завилял так бешено, что вся задняя половина собачьего тела раскачивалась туда-сюда. Но как только собака поняла, что я не собираюсь открывать дверь, она снова уселась на пол. Я все же взял ее на руки. К запаху сырости и грязи от ее шерсти добавилась вонь темницы. Я отнес собаку к камере министра Манфина, и как только он увидел ее, гнев исчез. «Чичи?» Запинаясь от радости, сказал он. Я жестом предложил ему собаку и опустил ее на пол, чтобы открыть камеру. «Министр Манфин», — сказал я, закончив. «Возьмите Чичи. Помогите императрице Мико». Я столько всего хотел сказать, ему столько нужно было узнать о Сяне, о императорской гвардии, об армии и грядущем разрушении Миляна, но я мог только повернуть ключ и выпустить Манфина. Лязгнул замок, министр распахнул дверь и вышел. В его глазах горела целеустремленность. Химия вздрогнула, но вместо того, чтобы вцепиться нам в глотки, Манфин опустился на колени и погладил Чичи. Она облизала его грязное лицо. Мои плечи опустились, и я выдохнул. Я не считал своим долгом освобождать его или помогать императрице, но все же чувство вины за то, что мы сотворили с ее империей, немного ослабло. Я пытался не тревожиться о ней, не вспоминать, как она смотрела на меня, старался думать только о своем народе, но это оказалось невозможным. В конце концов, она пожертвовала собой ради меня, и я надеялся, что это станет достойной благодарностью. «Пошли», — сказала Хими и зашагала к запертой двери. «Мы слишком долго тут торчали. Чем раньше вы уберетесь отсюда, тем лучше». Она потянулась к ржавой ручке, и дверь распахнулась так, что Химия ударилась спиной о стену и вскрикнула. Стекло разлетелось, и промасленный фитиль фонаря упал на пол, давая слабый свет. «Ты не мог просто внять моему предупреждению и уйти!» — рявкнул Сет, входя в полумрак темницы. «Не мог хоть раз послушаться, не мог подумать о чем-то, кроме своей чести, кодекса и своего треклятого упрямого желания быть для всех центром мира! Надо было убить тебя, а не позволять мотаться по империи, настраивая верных клинков против Гидеона». «В этом ему моя помощь не требуется», — ответил я. Вверх по лестнице заторопились шаги. Я схватил Сета за одежду. Он попытался вырваться, но я впился пальцами в его руку. «С этим он справился и сам, отдавая приказы жечь города и невинных людей. А еще я думал, что ты не сможешь предать его сильнее, чем уже предал». презрительно бросил Сет. Несправедливость его слов ужалила меня, и я махнул рукой в направлении, куда убежал министр Мансин. «Этот человек — единственный, кто может помочь императрице Мико и помешать светлейшему Бахайну жениться на ней и избавиться от Гидеона. И он именно это и собирается сделать, Сет. Я вернулся, потому что Гидеон должен знать. Бахайн ему не друг. Он намерен пойти против него». «Думаешь, он этого не знает? Думаешь, он и не догадывался, насколько опасно добиваться своего в мире? О политических играх, которого он знает так мало. Каждое решение принималось им с оглядкой на кисянских лордов, которых ему требовалось обхаживать, и сейчас...» Он резко оборвал свою речь, сжал зубы и уставился в угол, будто увидел там призрак. «И сейчас?» От страха мое сердце забилось сильнее. «Что сейчас, Сет? Гидеон, он не умер?» Сет покачал головой. «О нет, не умер». «Тогда что?» Сет ткнул пальцем мне в грудь. «Я говорил, что ты ему понадобишься. Говорил, что ему будет нужна твоя помощь, твое присутствие рядом, и знаешь что? Я ни секунды не сомневался, что ты все сделаешь. Ни секунды не боялся за него, поскольку знал, что ты будешь с ним. Но ты предпочел свою честь. Тебя больше заботила тяжесть собственной души, чем он. Ты решил усомниться в нем. Заставил его страшиться любого принятого решения, бояться, что оно неверное, даже если не было другого выхода. Если не здесь, то где? Если не сейчас, то когда?» Шквал его осуждений был похож не просто на удары в лицо или живот, он словно вскрыл мою грудную клетку и сжимал сердце, пока я не перестал дышать от боли. Каковы бы ни были причины, как бы я ни старался придерживаться наших обычаев, я пожертвовал ради этого Гидеоном, не желая видеть его цель за теми злодеяниями, которые он совершил во имя нее. Когда я больше всего нуждался в нем, Гидеон не волновался ни о чести, ни об обычаях, ни даже о будущем нашего народа. Он должен был сказать гуртовщику Сасанджи, что я сбежал из ученичества, но не сделал этого. Должен был заставить меня вернуться, но не стал. Ни тогда, ни позже. Хотя наша репутация в степях пострадала из-за последствий того дня. «Я пойду к нему», — сказал я. «Серьезно? И как далеко ты уйдешь?» «Я пойду не один. Возьму своих клинков». Он невесело усмехнулся. «Они больше не твои. Никто из них не бросал мне вызов, но никто и не сражался за то, чтобы я оставался их капитаном. Может, они предпочли бы оставаться под командованием Сета, но если действительно верят в Гидеона, в то, что он создает, то захотят помешать его кисянским союзникам все разрушить». Сжав кулаки, я сказал: «Тогда я вызываю тебя как капитана вторых клинков Торинов». Сет рассмеялся. «Я не капитан вторых клинков Торинов. Но Ити ничего не останется, как принять вызов. Если ты не слушаешь меня, остается надеяться, что услышишь его клинок». «На этот раз я не подведу Гидеона». Я произнес слова тихо, хотя они резали мою душу, ломали корку гордости над моим стыдом. «Даю слово». Я поднял сложенные кулаки, но Сет только хмыкнул и с неприятной гримасой повернулся к лестнице.